хотя мне и хочется, чтобы ты мне подарил еще и девчонку. И я ее выращу не такую глупую, как сама. Слушай, давай вон тот столик придвинем к кровати и тут поужинаем. Давай». Чуть отодвинул кресло со сладко посапывающим Мариком, поставил журнальный столик у кровати, застелил газетой, принес из кухни тушеную картошку, стал нарезать мариановские явства. «Слушай, Ханка, может, разогреть все это?» «Стефанчико тоже будет разогревать копченую свинину. Правда, курицу можно было бы. Да долго это будет?» «Ничего не долго. Я на кухню суну в микроволновку и хлеба заодно принесу». За ужином Стефан все-таки выпил сначала одну рюмку, а потом и другую. Ханка уговорила. «Не может же женщина в одиночку пить?» «А тебе и вовсе нельзя. Сына же кормишь грудью. Ничего, ночью он не просыпается, а к утру весь хмель уже и пройдет». Ханка рассказывала обо всех новостях Лясной. Главной из них была та, что Мариан продал почти всю свою землю, птицу, скотину, оставил себе сад, небольшой огород, всего две коровы, одну лошадь. Правда, курей, гусей, уток осталось все-таки еще много. «Представляешь, и Урсус оставил, ну тот, что ты так хорошо отремонтировал. Татусь говорит, что не хочет лопатой огород скапывать». От двух рюмок Стефан осоловел. Он устал бороться с произвольно закрывающимися веками и решительно сказал: «Все, Ханка, ложимся спать. Упоила ты меня». Ханка с готовностью подхватилась. «Ложись, Стефанчику, а я тут быстренько все приберу и тоже лягу рядом с тобой». Ханка начала убирать со столика, унося все на кухню, но Стефан уже не видел этого. Он уснул, едва голова прикоснулась к подушке. Сначала в хмельной голове было темно, будто в безлунную ночь, а потом он увидел улицы родного Минска. Радостно защемило сердце, вернулся домой. Только глянул на себя, ему стало стыдно. Он шел среди нарядных, как на празднике, людей в своей замасленной спецовке, в которой обычно ремонтировал машину мастерской Шпона. Он начал думать, как быстрее добраться домой, чтобы переодеться в чистую одежду, как вдруг рядом оказалась Прида в фате и в подвенечном платье. «Степушка мой, ты суженый, что же ты так долго не шел ко мне?» И тут Степан увидел, что рядом идут папа, мама, Анжела, Эдик, оба дубинки, но тут же и Тошка с кукашуком. А мама сказала: «Фрида, нехорошо это, когда жених видит невесту в подвенечном платье до самой свадьбы». На что Фрида безмятежно ответила: «А зачем остановка? Мы сейчас же и поженимся с моим Степушкой». И они вдвоем оказались в какой-то комнате, посреди которой стояла только большая кровать. Фрида сказала: «Степушка, снимай свою грязную одежду». И сама сбросила на пол фату, белоснежное платье, туфли на высоких каблучках, белье. Она всегда такая стеснительная, делала это деловито, сосредоточенно, будто готовила завтрак. Они легли на эту одинокую кровать, прижались друг к другу, чего раньше никогда не делали. Фрида сказала: «Степушка, я хочу быть только твоей. Хочешь ли ты быть только моим?» «Хочу, Фрида». «Ну, вот мы и поженились перед Богом и людьми. Теперь бери меня, Степушка». Степан поцеловал ее долгим страстным поцелуем. Ханка, вернувшись с кухни, включила бра, разделась и хотела было юркнуть под одеяло, но увидела, как приподнялись трусы Стефана. «Ого!» — уважительно сказала Ханка, поддернула резинку Стефановых трусов вверх и легла рядом со Стефаном. Приподнялась на локте, дотянулась до выключателя бра, а проснувшийся Стефан успел увидеть над собой еще освещенное лицо Ханки и понял, что приснившаяся Фрида действительно была только сном. Вздохнул, обнял Ханку, на что та мягко отозвалась: «Спи, Стефанчик, спи, ты же знаешь, что мне никак нельзя». На следующий день они втроем отправились в костел. Стефан нес Марика, а счастливая Ханка слегка держалась за его локоть, чтобы все видели. Этот большой, сильный и красивый мужчина отец ее ребенка. Конечно, видели это все, но главным было то, на что рассчитывала Лизбет. Соседи, знакомые видели, что ее квартирант — серьезный семейный человек. Они легкими полупоклонами здоровались со Стефаном и его спутницей. А Ханка отвечала им очень любезно, хотя и не знала, с кем это она здоровается. Стефан, конечно, тоже здоровался, но более сдержанно. Кстати, он узнавал среди здоровавшихся и своих клиентов, которые в свое время привозили в мастерскую железную рухлядь, а уезжали на безупречно работавших машинах. Ханка, не сдерживая счастливой улыбки, шепнула: «Стефан, да тебя весь Бжег знает!» Стефан снисходительно посмотрел на нее. «Здесь не весь Бжег, здесь прихожане только одного костела. А сколько их всего в городе, я даже не знаю. Это одно. А другое то, что в мастерскую все время приезжают новые люди. Ну, ремонтирую машину клиента, о чем-то с ним разговариваем, знакомимся ближе. Вот и здороваются люди». После богослужения, которое внимательно выслушал даже Марек, разглядывая сверкающее костельное великолепие, люди стали выходить из костела, дышать в котором стало уже тяжеловато, ведь всю ночь здесь возносилась хвала Господу Богу, Деве Марии и Иисусу Христу. Уже на улице толпа подтолкнула к Стефану и Ханке соседей Эльжбеты Софью Мачковскую и ее мужа, бывшего военного летчика Мацы, которые изредка навещали вдову полковника Домбика и потому считались знакомыми и Стефана. Сердечно поздоровались, а Стефан и Маций обменялись крепким рукопожатием. Пани Софья заметила: «Такую прекрасную жену прячьте от нас, пан Стефан, и дочку тоже». Ханка зарделась румянцем: «Спасибо, пани Софья, это сын у нас, Марек». «Извините, не знала, но сын — это очень хорошо. Мы с Мацием так любим внуков, но наши дети разлетелись по белу свету. Дочка в Англии, старший сын уехал в Америку, а младший, как он говорит, бросил якорь в Гамбурге. Где уж тут понянчиться с маленькими? Ишь, какой серьезный у вас Марек! А знаете что, приходите сегодня к нам в гости, а? К обеду, к часикам трем, а? Маций, ты как на это смотришь?» Маций радушно развел руки, улыбнулся и начал было «дай я». Но и этого пани Софи было достаточно, чтобы прийти к окончательному решению. Ну и прекрасно. Жаль, конечно, что пани Эльжбета в отъезде, но я буду очень рада понянчить Марека. Так мы ждем вас. Пани Софье, похоже, как-то в голову не приходило, что у Ханки и Стефана могут быть какие-то иные планы на праздничный день, и она поставила их в такое положение, что им ничего не оставалось, как вежливо поблагодарить. И когда отошли от гостеприимных соседей на приличное расстояние, Стефан пожал плечами и посетовал: «Вон напористая баба!» Ханка заглянула ему в глаза, придерживаясь за локоть. «Не переживай, Стефаня, посидим немного, да и пойдем. Зато твоя хозяйка не скажет, что мы с тобой очень уж невоспитанные люди». Стефан улыбнулся. «Да я не за себя. Я за тебя переживаю. А вдруг тебе не понравится все это? Хозяйка? Хозяйка будет даже довольна, что мы поддерживаем контакты с ее соседями. Тем более, что пан Мацей с ее мужем Збигновым служили в одной части. Ну ладно, заметано, как говорит мой хозяин Шпон. Пойдем в парк побродим. Да я с тобой хоть в парк, хоть в лес, хоть в поле». Счастливо замурлыкала Ханка. Здесь в Бжеге ей очень понравилось быть добропорядочной пани, очень отличавшейся от той, которой она была облясной. И еще ей нравилось, что на улице время от времени Стефан раскланивался со многими господами. «Ишь, как тебя уважают, мой Стефанчику!» — прижалась она щекой к его рукаву. Стефан хмыкнул, не зная, как насчет уважения, а вот память у них у всех хорошая. «А при чем тут память? А при том, пан же все время помнит, если с его машиной что-то случится, так обязательно ко мне ее приволокет». Ханка подумала и спросила: «Ваша мастерская единственная в Бжеге? Да ты что? Тут они на каждом углу, как и ковярня. Другое дело, как их там ремонтируют. А я, если уж делаю, то на совесть. Ох, хвастун!» Стефан подумал и серьезно пояснил: «Нет, не хвостун, просто это единственное положительное качество в моем никчемном характере, как и во всей моей никчемной жизни. Ремонтировать машины по высшему классу, а в остальном сплошное дерьмо. Ох, вот кого мне не хотелось бы видеть в рождественский день». «Кого?» — всполошилась Ханка. «Да вон там мои коллеги идут, и, похоже, уже пьяные. И сворачивать в сторону уже поздно. Ну и что, поздороваемся и пойдем своей дорогой». «Да ну-то так, а не хотелось бы портить рождественское настроение встречи с этой шарагой». Разминуться не удалось. Шпендик, а за ним и остальные направились к Стефану с Ханкой. Поздоровались. Виктор спросил: «Это твоя жена?» «А что, малец твой, так это из-за версту видно. Что же ты их прячешь от нас? Пригласил бы как-нибудь в гости?» Стефан пожал плечами. «Ты же знаешь, что своего дома у меня пока нет, не заработал. А в чужой дом приглашать, знаешь, как-то не с руки. Ее вон с сыном», — кивнул в сторону Ханки, — «и то приходится у отца оставлять». Шпендик рассеянно слушал, казалось, не вникая в то, о чем говорил Стефан. Согласно кивнул. «Да, ты прав. А у меня к тебе такое дело». Ханка поняла намек, взяла Марка с рук Стефана, который с Виктором отошел несколько в сторону от остальных. «Я знаю, что у вас, католиков, Рождество — превеликий праздник», — продолжал Виктор. «Но тут такое дело. Кшиш, ну, этот мент Энглерт, со столбом поцеловался, и надо быстро сделать его красотку. Грузин со Степаном там начали что-то делать, но они же, хоть ты и научил их кое-чему, все-таки больше рихтовальщики, понимаешь, ты нужен». В это время подошла Ханка и подала Стефану Марка. Стефан, углубленный в разговор, даже не поинтересовался, зачем ей это нужно. Они с Виктором оглянулись только тогда, когда услышали приглушенный вопль человека, испытывающего неистовую боль, и увидели, что Иван переломился пополам и стонет. Васой и Степан стоят и растерянно смотрят то на него, то на Ханку. А та с безмятежной улыбкой возвращалась к Стефану и на ходу пояснила: «Очень невоспитанный мужчина, мало того, что вообще о поляках плохо отзывается, так еще в моем присутствии обо мне такое сказал». Взяла Марика у Стефана. Виктор зло спросил у Васу: «Грузин, что?» Он даже не закончил фразу, как чечнадзе понял его и начал сбивчиво пояснять. Он по-русски сказал, что у Пшека губа не дура и что он сам терпеть Пшеков не может. Но этот, ну, сексуальный станочек, ну, он не так сказал. Он бы с удовольствием это поимел бы. А тут эта баба идет, улыбается и туфлей по яйцам как врежет. Не знаю, будет ли теперь хохол когда-нибудь папой.